Глава 7. Владимир Васильевич, через пару месяцев эти самые гранаты потребуются армии в большом количестве. Их эффективность моментально оценят, ведь каждый солдат сможет носить при себе в сумке, скажем так, карманную артиллерию. Причем и по цене дешево, пусть относительно. Простую по конструкции и в изготовлении. Александр Викторович усмехнулся. Сегодня он смог контролировать эмоции настоящего Фока намного лучше, да и чувство эйфории было уже не столь ярким. По задумчивым глазам своего собеседника он хорошо видел, что тот просчитывает возможные барыши с его предприятия и решил немного помочь ему, благо момент был удобный. Он прибыл в дальний ранним утром и за это время успел оценить русский город, в отличие от японского, который увидел в 1945 году. Это был действительно торговый, уже промышленный город, предприятия которого могли начать работу на удовлетворение нужд армии и флота. В городе уже по-хозяйски обосновались десятки контор торгово-промышленных компаний, таких как Гинзбурга, который являлся главным поставщиком Тихоокеанской эскадры, товарищество братьев Нобель, которое уже построило резервуары для керосина, крупнейшего чей торговца Губкина, присутствовали и многие другие известные имена. Действовали первая в Маньчжурии электростанция, возле которой возвышались груды угля. Городская телефонная сеть, к тому же соединенная с Порт-Артуром. Прекрасно оборудованные железнодорожные мастерские со множеством станков и литейным цехом. Порт, пусть и недостроенный, впечатлял размерами и должен был стать крупнейшим в России по обороту, оставив позади себя Одесский и Кронштадтский, причем с необычайно высоким уровнем механизации, с широким применением земснарядов, плавучих кранов, экскаваторов, бетономешалок и прочих технологических инноваций. Возведены сухой док и множество складов, отнюдь не пустых. Лучшими специалистами по земляным работам считались корейцы, которых завезли в немалом числе. Хотя от наплыва китайцев, которым платили в 3-4 раза больше, чем в других городах, отбоя не было. Хватало и иностранных специалистов, что не торопились уехать со столь прибыльного места и ожидали, согласно поговорке, у моря погоды. Уже 2 года давал продукцию кирпичный завод, недавно введен чугунолитейный. Спешно возводился трубопрокатный завод. Шли работы по возведению трамвайной линии в городе, закончено строительство узколинейных железных дорог в порту и на промышленной окраине города. По ним уже резво ходили небольшие паровозы с вереницами платформ, углярок и самых разнообразных вагонов. Пожалуй, дальний по своей экономической мощи не уступал Владивостоку и Порт-Артуру, и как порт на несколько порядков превосходил последний, ведь выход из внутренней гавани там был сильно ограничен ежедневными приливами и отливами. С утра, проехавшись по городу на извозчике, хотя рикш на улицах хватало с избытком, но то генералу невместно, Александр Викторович увидел все нужное и сделал выводы. Сдача дальнего японцам была преступлением с большой буквы русского военного командования, и ответственны за это 3 человека. Первым является военный министр генерал Куропаткин, приказавший решительного боя не принимать и при давлении японцев отходить к Порт-Артуру якобы для сбережения сил. Ему и в голову не пришло, что дальний может быть использован как главная перевалочная база грузов для японских армий, что вывали в Маньчжурии. Вроде бы генштабист, а не понимал, что логистика на войне определяет, если не все, то очень многое. Ведь японцы с захватом дальнего практически выиграли войну. Перемещение грузов гужевым транспортом и скорее по грунтовым дорогам не обеспечило бы и 1/10 потребностей. Оборудование временного порта у побережья Квантуна являлось бы долгим и затратным предприятием с небольшим эффектом. Впрочем, ошибок главнокомандующий допустил множество. Точно такие же приказы получили Засулич с Штакельбергом. Японские десанты не сбрасывались в море. Наоборот, Куропаткин, находясь под воздействием собственных планов, выстраивал неприятелю «золотой мост» и в конечном итоге получил то, что получилось, со всеми потрясающими Россию последствиями от этой маленькой победоносной войны. А вот генералы Стессель и Фок старательно выполняли приказы главнокомандующего, не имея ни решимости настоящего военного проигнорировать их, ни мозгов, чтобы осознать, к чему могут привести их действия. И это при том, что тот же генерал Кондратенко требовал удерживать перешеек как можно дольше, чтобы в спокойной обстановке полностью закончить строительство укреплений Порт-Артура. К тому же 3-4 версты фронта не 30, да и орудий с боеприпасами хватало с избытком, чтобы устроить японцам самую горячую встречу. Не прислушались. Обремененное отсутствием интеллекта начальство поступило иначе. Целую неделю в Порт-Артуре после высадки японцев у Бидзева обсуждали, какую отправить артиллерию на перешейк. Судили, рядили и пришли к решению. Отправили 452-мм пушки «Канни» к тем трем, что были установлены у дальнего береговой батареи. Но привезли только одну. К счастью, другие не выгрузили с платформ, которую стали устанавливать у западного побережья. А в это время японские канонерки уже снесли русские позиции на западном фланге и обошли гору Наньшань. Отправили 5 крепостных 42-линейных пушек, что стали трофеями противника. Их даже не успели поставить на тифаншинские позиции, с возведением которых катастрофически запоздали. Александру Викторовичу довелось в свое время разглядывать фотографии, где японцы из этих самых пушек обстреливают укрепление Порт-Артура. Можно было драться, ведь разбит один полк, а в резерве стояла полнокровная дивизия. Выиграть несколько дней, за которые можно было вывести из дальнего немало ценного, а сам город и порт основательно разрушить. Но ФОК настолько быстро отвел свои войска, что успели увезти в Порт-Артур землечерпалки и половину пароходов. Увы, с пустыми трюмами. И все. Русские жители бросились в бегство, а городоначальник Сахаров в сопровождении полицмейстера Меньшова прибыли в Порт-Артур верхами. Последним покинул город на поезде военный инженер порта капитан Зетгенидзе с оставшимися солдатами гарнизона, которых ФОК попросту бросил. Вот они отступали достойно, повредив все 7 мостов на 40-верстном перегоне. В гавани затопили только один пароход, который японцы быстро подняли. Мол, дамба, сам порт, мастерские и прочие сооружения достались торжествующим японцам в полной исправности. В самом дальнем неделю работала комиссия, отправленная в город генералом Стесселем. Задача у нее была ответственная — определить объекты, которые нужно взорвать, а также вывести из гавани железной дорогой и пароходами все необходимое. Кое-что увезли, например, экскаваторы. Все остальное бросили, сбежав в панике. Причем японцы перехватили только 2 судна из полусотни, что отправились в Порт-Артур. Японцы получили дальний даром и сами не могли поверить свалившемуся на них счастью. Склады были забиты сырьем и товарами, перечень содержимого скрупулезно составлен самураями. Александр Викторович имел удовольствие с ним ознакомиться. Более того, кое-что за 40 лет прекрасно сохранилось, и он это видел тогда в 45-м собственными глазами. Японцы оказались рачительными хозяевами. Еще в руки самураев попал огромный вагонный парк. Десятки эшелонов бесперебойно обеспечивали поставку боеприпасов и пополнение войскам маршала Ойямы. Терриконы угля в порту впечатляли. Его надолго хватило как кораблям, блокирующие эскадры, так и паровозам. И главное, в гавани выгрузили осадные 11-дюймовые мортиры, что сломили сопротивление осажденной русской крепости. Было ли это предательством, как гениально описал в своем романе талантливый писатель? За банальную ли взятку в 10 тысяч фунтов ФОК и Сахаров отдали город целым? Ответ на этот вопрос Александр Викторович нашел для себя 2 часа тому назад, когда разглядывал роскошный дворец градоначальника. Владелец столь впечатляющего особняка остался бы в городе и получил от японцев пресловутые 30 сребреников. Но Владимир Васильевич бежал, бросив все, и умер в Порт-Артуре от брюшного тифа. И не его вина, что город сдан, и все огромные ресурсы перешли к японцам. Да и разрушить просто не успели. Слишком стремительным оказался драп дивизии ФОКа. Нет, в приказе это было названо образцовым отходом на заранее подготовленные позиции. Вот только на всех русских сдача ворот на Порт-Артур произвела самое тягостное впечатление. Ведь все знали, что полк Третьякова яростно сражался, нанес японцам втрое большие потери, но помощи так и не получил. А потому вполне резонные посчитали предшествовавшие сдаче события предательством.